Первые точки на трубке. Рано утром Намаконов опять увидел человека. Без фуражки, со всклокоченными волосами, он прятался за деревьями, часто останавливался и прислушивался. На рукаве рваной гимнастерки, заправленной в синие командирские брюки, виднелась звездочка. Намаконов пропустил его мимо себя и вышел из укрытия. «Эй!» — тихо окликнул он. Человек оглянулся и выхватил из кармана гранату. «Не подходи!» «Чего шумишь?» — сказал Намаконов. «Оружие, парень, убери. Меня не пугай. Давно мог завалить тебя». Не снимая с плеча винтовки, солдат подошел к человеку с гранатой. «Здравствуй!» «Кто таков?» — строго спросил незнакомец, не отвечая на приветствие. «Намаконов». «Узбек? Татарин?» «Тунгусом!» «Из рода Хамнеганов называюсь», — присел солдат на валежину. «Стало быть, сибирский». «Из какой части?» «А вот бумага, гляди», — показал Намаконов документ. «Я в больнице костыли делал, с докторами и отступал. Бросили меня в лесу люди. Немцу пошли кланяться. Один остался». «Что делаешь здесь?» «Вчера подошел сюда, ночевал. Так понял, что надо все кругом поглядеть. Ночью многих останавливал, а вот не признали меня, не послушались, ушли. Стрельба случалась. Такие, как ты, пропали, поди». «Почему?» «Речка здесь, глубоко, на пролом не пройдешь». «У вас хлеб есть?» — спросил человек и устало присел рядом. «Я свой, старший политрук Ермаков. 3 дня ничего не ел». «Вот видишь, политрук», — встал Намаконов, — «совсем слабый, а грозишь. Тихо надо здесь, зверье кругом. Мясо есть у меня, спички, табак». «Костра не разводите», — сказал Ермаков. «Не пугайся, лежи, отдыхай», — показал Намаконов на брусничник. «Жарить в стороне буду, а потом сюда явлюсь. Дождешься?» Подумал Ермаков, рукавом гимнастерки вытер вспотевшее лицо, пристально посмотрел в спокойные глаза незнакомца, еще раз окинул недоверчивым взглядом пожилого солдата со звериной шкуркой и берестяными коробами на ремне. «Идите». Часа через 2 Намаконов с кусками жареного мяса в берестяной коробке подошел к брусничнику и покачал головой. Широко раскинув руки и ноги, строгий командир спал. На траве валялась откатившаяся граната со вставленным запалом. До вечера сидел Намаконов рядом со спавшим, чутко прислушивался, не шевелился, не кашлял, а потом разбудил его. «Теперь вставай, политрук, чего-то шумят немцы. Стреляют. Али отдохнули, снова поднялись, али наши потревожили». Наскоро ели несоленое мясо, тихо разговаривали. «В армии служили раньше, воевали?» — спросил Ермаков. «Нет, не пришлось. Тогда в 20-х годах не нашли меня в тайге. Белые не видели, а наши не взяли. Все время кочевал, не от войны убегал, жизнь заставляла. А когда вышел из тайги на поселение, уже ненужным оказался армии, пожилым». «Вы охотились в тайге?» «Охотился. Все время зверя бил». «А на фронте костыли взялись сделать?» — покачал головой Ермаков. «Сам не просился», — махнул рукой солдат. «Сперва голову лечили доктора вот здесь, а потом заставили. Все время велят, никто не слушает, винтовку не давали. Вот сюда в книжку глядят командиры, в бумагу. Плотником я перед войной сделался недавно. Вот и пишут теперь». «Эх, зверобой!» — покачал головой Ермаков. «Не своим делом занимаетесь, но ничего, все встанет на свое место. Давайте думать, как до своих добраться». Покурили командиры солдат, посовещались, поползли вперед, в разведку. Осмотрев долину, двинулись вправо. Политрук сказал, что гады еще не расползлись по берегам, и надо обойти их танковый клин. Намаконов вышел вперед. Присматриваясь к скупым расчетливым движениям спутника, замиравшего у деревьев, сливавшегося с кустами ивняка, старший политрук повеселел. Маленький человек, крепко державший в загорелых руках винтовку, только что сказал, что проведет его по лесу, хоть до сибирских мест, но велел все делать так, как он. «А возле воды сам думай», — просто сказал он. «Мы в лесу через лед за зверем ходим, а летом зачем? Однако худой закон был у моего народа. Не велели старики в воду лезть. Места много в тайге. Стороной я ходил, не научился плыть». Было у Намаконова и понятие к воде. Километров 5 от шоссейной дороги, на пустынном месте, он показал кивком головы на свежеотесанные бревна, валявшиеся возле самого берега. Ермаков все понял и, подумав, велел остановиться. Долго наблюдали, а ночью поползли к берегу. Таскали бревна к реке, вязали их ремнями и прутьями, а потом уселись на хлипкое сооружение и поплыли. Гребли шестом, прикладом винтовки, едва не напоролись на моторную лодку с немецкими солдатами. К рассвету были далеко от долины, в густом ельнике. Сильно забилось сердце Намаконова, когда в ложбинке, в которую они сползли, послышалась русская речь. «Свои!» — громко предупредил Ермаков. «Здесь, в лесной ложбинке, навсегда я расстался, Намаконов, со спутником. Подошел какой-то командир, посмотрел у Ермакова документы, знаком показал, чтобы тот шел вправо. Политрук протянул Намаконову руку и сказал: «У меня очень важные дела, Семен Данилович. Наверное, расстанемся и не увидимся. За мясо и табак спасибо». «Тебе спасибо, политрук. Мне товарищ нужен был, помощник, а теперь ничего». «Не делайте больше костылей», — строго сказал Ермаков. «Объясняйте командирам, говорите, требуйте. Вы зверобой, понимаете?» Подошел маленький солдат в большущих ботинках, вежливо взял из рук Намаконова винтовку. «Двигай». «Куда?» «На проверку, батя. Разные люди к нам приходят». Оглянулся Намаконов на Ермакова, которого уводили в другую сторону, и сам себе сказал: «Крепкий, видать, человек, а только мимо прошел». Проверка происходила в землянке, километрах в 5 от переднего края. Молодой командир с кубиками в петлицах подозрительно рассматривал шкурку барсука, курительную трубку, капсулу с домашним адресом солдата, документы умершего майора. Намаконов объяснял, а уполномоченный особого отдела хмурился. Волнуясь, солдат сказал, что напрасно сержант Попов испугался и, как видно, по всему бежал с войны. «Опасны у немцев машины, а сами они обыкновенные, очень глупые, на пулю люди. Надо не подпускать немцев к машинам, убивать их на дорогах, в лесу, на улицах, стрелять в них с деревьев, с чердаков. Тогда они наверняка остановятся и побегут обратно». Но командира с кубиками в петлицах нисколько это не заинтересовало. Он стал расспрашивать, откуда приехал на войну Намаконов, где воевал, что делал в госпитале, как умирал раненый комиссар Сергеев, где он похоронен, и не агитировал ли сержант Попов санитаров, чтобы всем отделением перебежать к немцам. Потом несколько часов сидел Намаконов в загородке из колючей проволоки и молча смотрел на грязных худых людей, сидевших на земле. Вышел из землянки солдат, который привел его к уполномоченному особого отдела, закинул за плечо винтовку и, не оглядываясь, ушел.